Глава 3. Химиопрофилактика. Предотвращение болезней при помощи лекарств, витаминов, минералов, БАДов. Ах, как бы нам хотелось снять с себя ответственность за свое же здоровье и переложить ее на ученых, врачей, фармацевтов. Мы как-то склонны забывать, что факторы риска к различным хроническим болезням мы сами выращиваем годами и десятилетиями. Большинство из них закладываются в детстве. Например, частая болезнь постменопаузальных женщин – остеопороз, который называют педиатрической проблемой. Подросток мало двигается, ест много сладкого, приобретает избыточный вес. Значит, пик набора костной массы к моменту полного полового созревания будет низок, и разрежение костей в менопаузу начнется с исходно низкой точки отсчета. Мы прививаем нашим детям вкус к соленой, жирной, сладкой пище, и это годами позже аукается им во взрослом возрасте артериальной гипертонией, ожирением, диабетом, онкологией. Ведь маленький ребенок еще не ведает вкуса, ему что соленое, что не соленое, все едино. А мы к нему молочко пожирнее, конфетку, мороженое, колбаску. Заметки на полях. «Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь», — говорили мне в детстве. И когда я все доедал, меня награждали конфеткой. Но, слава богу, лично я так и не пристрастился к сладкому. Да и еду из тарелки частенько выбрасывал тайком, стараясь не переборщить и сохранить достоверность. Ловили меня на этом редко. Но вот мой 3-летний сын меня в искусстве избавляться от еды превзошел. Булку он любил, а вот котлеты нет. Так он выгрызал сердцевину багета и прятал туда куски котлеты. И предусмотрительно маскировал вход. Сознался только годы спустя. Мы отказываемся делать детям прививки, подвергая их опасностям заражения вирусом, который может выстрелить годы спустя. Легко соглашаемся на отводы от физкультуры, не понимая, что через 30-40 лет все это скажется букетом болезней. Но ровно так, как было и с вами. Но что было, то было. И вот вам 40, 50, 60 лет. Все скрипит, но еще функционирует. И как там у Родзинского? Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. А раз рано, то со всем этим надо что-то делать. Худеть получается не очень, физкультуру все никак не удается начать, и взоры падают в сторону аптеки. А ведь и правда. Вот и по ТВ сколько препаратов рекламируется для поддержания здоровья и предотвращения болезней. Не может же это все быть враньем. Да и друзья, подруги все что-то принимают. Давайте посмотрим, что тут вранье, что заблуждение, а что имеет рациональное зерно. Сначала о вранье. Иммуностимуляторы и гепатопротекторы не имеют практического использования нигде в мире, кроме постсоветского пространства. К сожалению, реальных подобных препаратов, доказавших свою эффективность или хотя бы безвредность, нет. Поэтому мы и рассматривать их тут не будем. Самые обсуждаемые сегодня лекарства для профилактики здоровья – это аспирин и статины. Аспирин. Действующее вещество – ацетилсалициловая кислота. Тромбо-АСС, кардиоаспирин, кардиомагнил с магнием – это все одно и то же. Разновидности аспирина отличаются только дозировки. Сегодня по всем СМИ идет пропаганда поголовного приема аспирина как панацеи. Рекламные ролики, советы врачей, статьи. Что, и правда всем принимать? Нет, неправда. Давайте разберемся, что за такой подход и что против. За. Аспирин действительно предотвращает инфаркты и инсульты и снижает риск заболеть раком, особенно кишечника и легких. Против. Довольно высокие риски жизненно опасных кровотечений, включая кровоизлияние в мозг. Итог – 4 смерти на 10 тысяч человек, регулярно принимающих аспирин для профилактики. И множество операций, инвалидностей и дней, вычеркнутых из активной жизни. Поэтому врачи постоянно ужесточают критерии отбора пациентов, которым профилактический прием аспирина действительно показан. Различают вторичную и первичную профилактику аспирином. Вторичное – это когда поражение сосудов, атеросклероз уже есть. возможно, уже были и инфаркт, и инсульт. И вот тут все врачебные сообщества единодушны. Больному с атеросклерозом сосудов профилактический прием аспирина, несомненно, показан. Риски повторного инфаркта или инсульта перевешивают все сомнения про возможные кровотечения. Более того, после перенесенной установки стендов, ангиопластики, аспирин приходится принимать вместе с другим препаратом, также снижающим способность тромбоцитов к слипанию и образованию тромба, клопидогрелем или плавиксом. Только помните, аспирин вместе с клопидогрелем, плавиксом, обычно принимают 3 месяца или, во всяком случае, не больше года. Потом клопидогрель, плавикс, отменяют, потому как риски внутричерепного кровотечения при таком совместном приеме многократно возрастают. Если у больного с атеросклерозом сосудов аллергии на аспирин, то его заменяют профилактическим приемом клопидогреля, плавикса. Первичное – термин, определяющий профилактический прием препарата еще здоровыми людьми. То есть вот всеми вами, которые повелись на рекламу и принимают аспирин, чтобы сердечку помочь. А то у меня кровь густая, так мне медсестра сказала, когда кровь брала, для сосудов и так далее. И вот в вопросах первичной профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, то есть постоянного приема 70-100 мг аспирина, под каким бы названием он ни шел, здоровыми пока людьми разногласия врачебных сообществ очень большие. Сегодня они почти исчезли. Врачи практически единодушны. Надо 10 раз подумать, прежде чем на это пойти. Польза сомнительная, а вред может быть. Давайте по порядку. Рекомендации последние 10 лет менялись очень разительно. Я и про свои рекомендации, и про себя лично могу сказать, отклонялся от линии партии. До 2010 года первичная профилактика сердечно-сосудистых болезней признавалась всеми как весьма желательная. Снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, общей смертности было показано многими исследованиями. В шутку, но в многозначительную шутку, предлагали добавлять аспирин в водопроводную воду вместе со статинами. О них речь еще впереди. Потом появился червячок сомнения. Преимущество аспирина по сравнению просто со здоровым образом жизни в предотвращении болезней оказалось минимальным, если оно вообще было. А при этом аспириновое кровотечение никто не отменял. К 2012 году этот червячок вырос в серьезного змея, который разорвал единое доселе мнение европейских и американских врачей. Европейский конгресс кардиологов постановил не использовать аспирин и клопидогрель для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого риска опасных кровотечений. Вот так, ни больше и ни меньше. Американские кардиологи были не столь категоричны. «Погодите», — говорили они, — «ведь множество людей имеют сочетание серьезных факторов риска для инфарктов и инсультов. Понятно уже, что давать аспирин молодым и здоровым — только вредить. А как быть с гипертониками, ожиревшими, курильщиками и так далее? Им-то аспирин может спасти жизнь?» «Может. Весь смысл аспирина, чтобы он оказался в крови в тот несчастливый для человека момент, когда тромбоциты задумают слипнуться в комок и образовать тромб. Аспирин эту способность тромбоцитов к слипанию надежно блокирует. Но поскольку никто в книгу судеб пока заглянуть не может, пациент должен каждый свой день рассматривать как потенциально последний и принимать аспирин ежедневно. А если в той книге судеб про тромб ничего не написано? Ну, тогда принимали и подвергались риску кровотечения зря. Тут есть нюанс, о нем позже. Поэтому для первичной профилактики сердечно-сосудистых болезней отбирались пациенты, у которых сочетание факторов риска особенно неблагоприятно. Наследственность, возраст, курение, повышенное давление, избыточный вес, повышенный холестерин и сахар. И таким больным американские, не европейские врачи по-прежнему рекомендовали профилактический прием аспирина, считая, что потенциальная польза перевешивает возможный вред. Рекомендовали до 2019 года. Совсем недавно американцы стали свои позиции сдавать. Подоспела аналитика трех очень масштабных исследований о статистике пользы и вреда профилактического приема аспирина. Оказалось, что у пациентов 40-70 лет разница в уровне смертности между теми, кто принимал аспирин, и теми, кто не принимал, минимальна. А у людей за 70 смертность у тех, кто на аспирине, и вовсе выше. Теперь американские врачи говорят, мы больше не рекомендуем прием аспирина с целью первичной профилактики. Но мы и не возражаем против нее. Мы теперь с каждым конкретным человеком разбираемся индивидуально, рассматриваем все за и против, честно обо всем информируем пациента, но решение о приеме аспирина должен принимать он сам. Представляете такой подход в нашей поликлинике? В общем, чувствую, что еще чуть-чуть, и к 2020 году позиции Америки и Европы касательно приема аспирина в качестве первичной профилактики аспирином сомкнутся. Аспирин предотвращает инфаркты и инсульты и снижает риск развития онкологии, но также несет высокие риски кровотечений. Теперь про обещанный нюанс. Название ему – противораковое действие аспирина. Было замечено, что те, кто несколько лет принимал 100 мг аспирина для профилактики сердечных болезней, достоверно реже болели онкологией. Особенно многообещающе были данные по раку толстого кишечника и легких. Однако с появлением новой статистики последних лет энтузиазм поутих. Кто-то объявил имеющуюся разницу в пользе аспирина статистически недостоверной, кто-то вообще поставил ее под сомнение. Что хочу сказать я? Повторюсь, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. Смешно. Марс изучили уже вдоль и поперек, а с аспирином разобраться до сих пор не могут. А раз так, давайте размышлять логически и подсчитывать шансы. Вы здоровы и ведете правильный образ жизни? Много двигаетесь, худощавы, не курите и с нормальным давлением? Тогда вам ни аспирин, ни статины, ни ежегодная диспансеризация не нужны. Но много ли среди нас таких? Увы, увы. А раз так, давайте посмотрим, с чем мы плывем по реке жизни. Заглянем в лодку. Вес на 10 кг выше нормы. Брюшко торчит арбузом. Бросить курить и начать заниматься физкультурой – это с понедельника. Гипертония, холестерин, сахар, не помню какой, но кажется нормальный, ну, во всяком случае, не диабет. Вы готовы все это выбросить за борт? А если для этого надо полностью отказаться от привычного образа жизни, забыть про сидение на диване перед телевизором, научиться жить с постоянным чувством голода на овощах и фруктах, гулять ежедневно в любую погоду и подниматься без одышки на 10-й этаж? Если по-прежнему да, вы молодец, так держать, и флаг вам в руки. А вот если быть реалистами и прикинуть свои возможности, то, наверное, стоит пойти к врачу и проверить, есть ли у вас дополнительные факторы риска к кровотечению. Гастрит, инфицирование желудка хеликобактером пилори, частый прием обезболивающих. Не принимаете ли вы уже противосвертывающие препараты по какой-либо причине? Если нет, то профилактический прием аспирина вполне возможен. Особенно если у вас в роду были случаи онкологии, и тем более онкологии толстого кишечника. Подведем некоторое резюме. Массовая реклама аспирина как профилактического средства от болезней сердца и сосудов противоречит научным данным и осуждается международным медицинским сообществом. Аспирин принимается только по назначению грамотного врача. Аспирин может вызвать смертельно опасное кровотечение. Аспирин для постоянного приема, несомненно, показан людям с атеросклерозом сосудов, особенно тем, кто уже перенес инфаркт или инсульт. Аспирин для постоянного приема возможен людям 40-70 лет при наличии у них неблагоприятного сочетания факторов риска к сердечно-сосудистым болезням и онкологии, если они не могут или не хотят изменить свой образ жизни. Аспирин не нужен для постоянного профилактического приема людям без сочетания факторов риска к сердечно-сосудистым болезням и онкологии и ведущим здоровый образ жизни. Аспирин не нужен для постоянного профилактического приема людям за 70, даже при наличии сочетания факторов риска. Тем, кому он показан, аспирин следует принимать ежедневно в дозе 70-100 мг. Прием курсами или с перерывами бессмысленно и неграмотно. Статины – лекарства для снижения холестерина. Отношение к ним претерпело за последние 10 лет изменения, сходные с только что описанным ранее относительно аспирина. Мы с Тамарой ходим парой. Статины и аспирин до последнего времени были самыми популярными лекарствами. Одно из лекарств из группы статинов – аторвастатин, липримар, было самым продаваемым в мире лекарством. Опережало продажи и антибиотиков, и обезболивающих. Статистические исследования показывали достоверный прирост продолжительности жизни и снижение заболеваемости у тех, кто принимал статины. Это и сегодня лекарство номер один для лечения больных с атеросклерозом сосудов и перенесенным инфарктом или инсультом, то есть для вторичной профилактики. Мы уже знаем, что это такое. Основной механизм действия статинов – подавление определенного фермента в печени, что в итоге блокирует синтез холестерина. Однако с механизмом их действия до сих пор не все ясно. То, что мы знаем о действии статинов, не всегда может объяснить их эффект. Обратное развитие атеросклероза наблюдается лишь у очень немногих, и это требует времени. А вот положительный эффект на сердечно-сосудистую систему и не только – мы видим у подавляющего числа пациентов и уже совсем скоро, через полгода приема препарата. Ведутся эксперименты и клинические наблюдения. Врачи говорят о стабилизации бляшки, о благотворном действии статинов на сосудистую стенку, об их противовоспалительном эффекте. Продолжают выдвигать разные теории. Статины имеют лечебный эффект и вне сердечно-сосудистой тематики. И опять-таки, неизвестно почему. Их влияние обнаружено при статистической обработке большого клинического материала многочисленных исследований. Есть обнадеживающие данные о роли статинов в предотвращении рака легких, кишечника и других, очень похоже на историю с аспирином. Теперь исследователи ищут этому рациональное объяснение, указывает на иммуномодулирующее и противовоспалительное действие статинов. Кто-то, правда, говорит о возможной ошибке в биостатистике. В любом случае, работы в этом направлении продолжаются. У пациентов, принимающих статины, достоверно ниже риск развития и степень остеопороза, ослабления структуры кости, наблюдающегося в основном у женщин после менопаузы. Такая прибавка в арсенале укрепляющих кости препаратов особенно важна сегодня, когда до сих пор не ясна роль гормональной замещающей терапии. Чего в ней больше – вреда или пользы? Исследования говорят о самостоятельном благотворном влиянии статинов на гипертонию и на функцию почек, улучшают течение сердечной недостаточности, предотвращают образование камней желчного пузыря. Теперь внимание, мужчины. Статины помогают бороться и с эректильной дисфункцией и во всяком случае увеличивают чувствительность к Виагре и Сиалису. Но и без ложки – с горкой дегтя не обойтись. Да и то, не бывает действенных лекарств без побочных явлений. Отсюда вывод. Если реклама гласит «пейте наш препарат, он безвреден», значит и пользы никакой, чего деньги зря тратить. Некоторые побочные действия статинов известны давно. Некоторые выявились в ходе упомянутых исследований, как раз в виде статистической находки. Во-первых, печень. Неудивительно, ведь статины там и работают. Повышение ферментов печени – хорошо известный по всем руководствам и аннотациям сигнал тревоги. В жизни, оказывается, все не совсем так. Важно, какое повышение. Умеренно повышенные ферменты – это известные многим АЛТ и АСТ. Именно они отражают воспаление. Другие – ГГТ и щелочная фосфатаза – говорят о застое желчи. Не являются основанием для отмены препарата. Во внимание должно приниматься трехкратное превышение нормы. Некоторые говорят о десятикратном превышении. Другое дело, что очень мало врачей осмелится продолжить давать статины больному даже с умеренным повышением ферментов печени. Для этого надо быть уверенным в себе профессионалом. И знать, что с 2012 года даже проверять уровень печеночных ферментов при лечении статинами больше не надо, если нет никаких симптомов. Риск у таких пациентов практически такой же, как и у всей популяции. В общем, не тратьте деньги на ненужные анализы. Многие спрашивают, так что же, давать статины людям с больной печенью, например, с инфекционным гепатитом, совсем нельзя? На самом деле давать и можно, и нужно. Не тем, конечно, у которых ферменты изначально, исходно, значительно повышены, а тем, кто достаточно компенсирован. Препаратом выбора здесь будет правостатин, провокол. Есть свежие работы, говорящие, что у больных с гепатитом С статины, возможно, уменьшают риск развития рака печени. Вот так. У больных другими заболеваниями печени применение статинов также возможно, если ферменты печени даже незначительно повышены. Опять же, это провокол, у него наименьший риск, в небольших дозах или при условии приема через день. Во-вторых, следующий классический побочный эффект – поражение мышц. Действительно, боли в мышцах могут встречаться почти в 10% случаев. Более серьезные проблемы, такие как миозиты, очень редко. Если такое случилось, все проходит через пару-тройку недель после отмены препарата. Тут есть еще два соображения. До начала лечения статинами хорошо бы проверить функцию щитовидной железы. При ее снижении вероятность развития проблем с мышцами на фоне статинов резко повышается. Более того, увеличение холестерина у больных со сниженной функцией щитовидной железы хорошо известно. В 1960-х годах повышение холестерина рассматривалось как одно из симптомов нарушения функции щитовидки. При склонности к мышечным болям давать препараты с наименьшим побочным в этом смысле потенциалом, такие как правостатин, провокол, и флювостатин, лискол. Теоретически мышечные боли при приеме статинов может спровоцировать одновременный прием грейпфрутов, целыми или в виде соков. Грейпфрут метаболизируется по той же метаболической цепочке, что и статины, и может повышать их концентрацию в крови. В-третьих, статины увеличивают риск повышения уровня сахара в крови. В 2010 году были опубликованы первые статистические данные большого исследования, которые и подняли этот вопрос. Сразу после их выхода у меня взорвались телефон и почта, звонили друзья-врачи, а все мои друзья следят за тем, что происходит в мировой медицине, и говорили: «Видел? Читал? И как тебе?» Как-то после публикации обескураживающих результатов другого исследования, совсем на другую тему, там речь шла о применении препаратов, разжижающих кровь, вышла статья одного доктора с весьма выразительным названием. Неужели все то, что мы делали до сих пор, было просто ошибкой? Последующие годы проблема постоянно изучалась. Провели несколько больших испытаний и ретроспективный анализ десятков тысяч случаев. Выводы. Статины могут провоцировать подъем уровня глюкозы в ничтожно малом числе случаев, если применять в средних дозах. Риск повышается при использовании мощных статинов в очень высоких дозах. Иногда приходится такие дозы давать. У диабетиков выгоды от предохранения сосудов от развития атеросклероза, стенокардии, инфарктов, инсультов при применении статинов многократно превышают риск негативного воздействия на метаболизм глюкозы. В общем, и тут надо довериться хорошему врачу, который будет принимать решение вместе с вами, взвесив все «за» и «против». Как и аспирин, статины – один из самых популярных лекарств, но принимают их строго по показаниям. В-четвертых, некоторые исследователи указывают на возможную связь между началом приема статинов со снижением памяти и изменением поведения. В некоторых случаях такая связь может прослеживаться. Во всяком случае, врачам рекомендуют при появлениях приступов агрессии или при появлении проблем с памятью спрашивать, а не начал ли такой больной недавно принимать статины. Ну а если начал, а при этом холестерин снижать все-таки надо? Соображений здесь два. Первое. Связь так и не доказана. Это только статистическая находка. Поэтому, если вы побьете витрины в магазине, а потом скажете: «Это я лекарство от повышенного уровня холестерина начал принимать», вас вряд ли поймут. Второе. Теоретически не все статины могут иметь подобный эффект. И если вы принимаете Зокор или Липримар и ухудшение памяти связываете с этим, то стоит поменять их на Провокол или Крестор. Это разные группы статинов. Пятое. Изначально еще при лабораторных испытаниях на собаках, там, правда, статины давались не в человеческих и даже не в собачьих, а в лошадиных дозах, отмечалась склонность к развитию катаракты. При клинических испытаниях этот факт у людей не подтвердился, но осадочек остался. И вот недавно подоспели новые исследования из Великобритании и США. По их данным, да, статистически такая склонность присутствует. И тут же данные статистики другого исследования. Статины предотвращают развитие катаракты. Как видите, до полного понимания в этом вопросе еще далеко. Напомню и уже прозвучавшее. У тех, кто принимает статины, эффективность сезонной прививки от гриппа ниже, чем у других. Если с вопросами вторичной профилактики, прием статинов уже больными людьми, все более или менее понятно, то первичная профилактика – прием пока здоровыми людьми для предупреждения болезней вызывает споры не менее жесткие, чем про аспирин. И порождены они той же биостатистикой. Если давать статины всем подряд, без учета наличия факторов риска, то для того, чтобы предотвратить один инфаркт, статины должны на протяжении всей жизни принимать 1000 человек. И вот у одного из этой 1000 статины инфаркт предотвратят. Остальные 999 человек принимали статины всю жизнь зря, причем принимая на себя все риски побочных явлений, описанных ранее. Если посмотреть индивидуальные шансы человека без выраженных факторов риска к атеросклерозу, то его шансы избежать инфаркта именно благодаря статинам 0,3%. Всего. Поэтому было решено пересмотреть вопросы первичной профилактики статинами. Сегодня сам факт повышения холестерина больше не является основанием для назначения статинов, за исключением наследственной формы гиперхолестеринемии, когда плохой холестерин, холестерин низкой плотности, зашкаливает за 9. Сегодня, как и в случае с аспирином, принимается во внимание наличие факторов риска к атеросклерозу, курение, наследственность, артериальная гипертония, повышение уровня сахара, избыточный вес и так далее. То есть отбираются пациенты, у которых риск развития атеросклероза, инфаркта, инсульта особенно велик. И тут уже соотношение будет не 1 к 1000, как в упомянутом примере, а на пару порядков ниже. Разберем на примерах. Женщина, 45 лет, не курит, артериальное давление близко к нормальному, в меру упитанная, подвижная. На диспансеризации обнаружили уровень холестерина 7,5. Принимать статины? Ответ – нет. Снизить вес, больше овощей и фруктов, больше двигаться, периодически проверяться. Мужчина, 45 лет, курит. Избыточный вес, живот торчит арбузиком, давление 140 на 90. Бывает 160, но я особо не меряю. Холестерин 6,5. Принимать статины? Ответ – да. Женщина, 60 лет, перенесла инсульт 5 лет назад. Не курит. Регулярно принимает таблетки от повышенного давления. Холестерин 5,5. Принимать статины? Ответ – да, принимать. Несмотря на практически нормальный холестерин. Это уже вопросы вторичной профилактики. Женщина, 60 лет, избыточная масса тела, артериальная гипертония, сахарный диабет второго типа, инфарктов или инсультов не было, уровень холестерина 5,5. Принимать статины? Ответ – да, сахарный диабет в плане вреда для сосудов приравнен к уже имеющемуся атеросклерозу и требует к себе отношения как ко вторичной профилактике, а не первичной. Мужчина 30 лет, подтянутый, спортивный, не курит. Артериальной гипертонии и повышенного уровня сахара нет. На диспансеризации холестерин 8. Принимать статины? Ответ – нет. Мужчина 30 лет, подтянутый, спортивный, не курит. Артериальной гипертонии и повышенного сахара нет. На диспансеризации холестерин 12,5. Тот, что низкой плотности – 9. Принимать статины? Ответ – да. Тут семейная гиперхолестеринемия, и ее нужно активно лечить. Женщина 55 лет, нормального сложения, ну, может, 5 кг лишних. Артериальная гипертония. На таблетках давление нормальное, отец умер от инфаркта в 45 лет, а у бабушки был инсульт в 50. Холестерин 6,5, сахар нормальный. Принимать статины? Ответ – да. Наличие артериальной гипертонии, пусть и хорошо поддающиеся медикаментозному лечению и наследственности, серьезные факторы риска. Мужчина 60 лет, нормального телосложения, не курит. Нормальное давление и уровень сахара. При обследовании на УЗИ сосудов шеи обнаружили стеноз сонной артерии 40%. Холестерин 6. Принимать статины? Ответ – да, уже документирован атеросклероз сосудов. Теперь это вопрос вторичной профилактики. Мужчина 75 лет, сохранный, инфарктов, инсультов не было. Гипертоник, курит. Холестерин 6. Давать статины? Ответ – нет. Пожилым после 75, особенно после 80, назначение первичной профилактики не очевидно. Я думаю, сегодняшние принципы подхода к назначению статинов достаточно понятны. Давайте для того, чтобы отвлечься, поиграем в теорию заговоров. Что все на свете, любые серьезные изменения в политике, науке, медицине, искусстве, не просто так. За этим всегда стоят чьи-то интересы и чья-то воля. Чтобы разработать настоящее лекарство, фармфирмам необходимо более 15 лет работы плюс 3-5 лет на регистрацию и примерно миллиард долларов расходов. Это общепризнано, и поэтому, чтобы фармфирмы могли возместить убытки и потом заработать, разработчикам выдают патент на новое лекарство сроком на 20 лет. Фармфирма дает новому лекарству запатентованное название, как правило, несколько. И никто в мире не имеет права производить это лекарство или продавать его под другими названиями. Через 20 лет охранное действие патента заканчивается, и любая другая фармфирма может мультиплицировать этот препарат. Теперь он будет называться «дженерик», то есть пойдет по названию действующего вещества, а не под запатентованным названием. Название как раз патентуют навсегда. Дженерики на порядок дешевле, так как исчезла монополия на выпуск этого лекарства. Так вот, липримар, аторвастатин, самый популярный статин, был разработан фирмой Pfizer в 1990-х годах. Соответственно, им же принадлежал и патент на основные статины. И медицинская статистика всего мира 20 лет захлебывалась радостными сообщениями о невероятной их пользе. Полу в шутку, полу всерьез – предлагалось добавлять их в водопроводную воду. Почему полу всерьез? В Новой Зеландии пытались создать на их основе пищевую добавку. И вот наше время. Прошло 20 лет, и Pfizer утратил патент. Ушла монополия. И сразу врачей начали терзать смутные сомнения. А я ведь хорошо помню, что эти сомнения были и в 1990-х. Но голоса скептиков тогда быстро заглохли. Продажи фирменных статинов резко упали, дешевые дженерики сбили рынок. И появилась ранее упомянутая статистика – новые данные и новые рекомендации по ограничению приема статинов. Так что, теория заговоров? Звучит неправдоподобно? Ну, мы же не всерьез, мы играем. А вот 2018 год, ноябрь. Новые международные рекомендации по снижению холестерина. От очень авторитетной Американской ассоциации кардиологов. Принцип тот же. Давать статины не по уровню холестерина, а при наличии сопутствующих этому факторов риска. Но жестко отмечено. Доктора, если вы уже решили снижать холестерин, то снижайте его адекватно, достаточно. Вы, как правило, не долечиваете. Сколько достаточно? Вот. Больным с перенесенным инфарктом или инсультом снижать исходный уровень плохого холестерина низкой плотности – необходимо вдвое, на 50%. У пациентов с сочетанием факторов риска, но еще здоровых, при особенно неблагоприятных для них раскладах, следует снижать исходный уровень плохого холестерина на 30%. Статины с целью предотвращения инфаркта не назначают, если нет явно выраженных рисков атеросклероза. Что? Статинами достичь такого уровня снижения очень трудно. Сильное повышение применяемых доз приводит к побочным явлениям? Понимаем. Но вот появилось совершенно новое лекарство – ингибитор протеин-конвертазы субтилизин. Кексин тип 9. PCSK9. Пока очень дорогое, зато в инъекциях. Колоть надо 1-2 раза в месяц дополнительно к приему статинов. Снижает уровень холестерина очень эффективно. Назвали препарат Пролуент. Кто назвал? Это запатентованное название фирмы Pfizer. На самом деле поиграли и хватит. Этот PCSK9 – самое многообещающее на сегодняшний день лекарство для лечения гиперхолестеринемии. Кстати, есть еще одно, не такое уж и новое, есть оно и в России – Эзотимиб. Препятствует всасыванию холестерина в кишечнике. Одно, как правило, не дается, только в сочетании со статинами для потенцирования их действия. Еще не так давно я стал бы рассказывать о других противохолестериновых препаратах. О никотиновой кислоте. Помните, раньше кололи такой препарат, еще потом лицо горело. О холестерамине, гемфибразиле, о некоторых других. Действительно, и холестерин снижают, и смертность сердечно-сосудистая падает. Но только уже у больных атеросклерозом, то есть в условиях вторичной профилактики. Но не для первичной. Данные трех очень больших и достоверных исследований убедительно показали, что в группе тех, кто принимает эти препараты для предотвращения болезней сердца, смертность от других причин, в том числе от рака, резко возрастает. Метморфин. Нужен ли он людям с нормальным уровнем сахара? В России привычен под названиями Сиафор Гюкафаш. Препарат, обязательный диабетикам. Настолько, что во всех алгоритмах лечения диабета второго типа он идет назначением номер один, опережая диету и физические нагрузки. Сахар натощак более 7, диабет – метморфин. Уже одно это привлекает к метморфину внимание как к единственному из мириадов препаратов, у которого такая универсальная аудитория. И не зря. Потенциальное его действие выходит за рамки снижения уровня сахара. Уровень сахара он, кстати, снижает не так уж и сильно. Метморфин, единственный из всех препаратов, применяемый при диабете, предотвращает, достоверно предотвращает, инфаркты и инсульты. А ведь диабетики в группе самого высокого риска для развития этих заболеваний. Более того, диабетики в несколько раз чаще заболевают онкологией. Оказывается, метморфин может быть полезен и здесь. Он официально входит в список препаратов, применяемых для химиопрофилактики онкологических заболеваний. Дело в том, что этот препарат борется с нечувствительностью, резистентностью к инсулину. Уровни сахара в крови и инсулина взаимосвязаны и в норме пропорциональны друг другу. Инсулин помогает сахару утилизироваться в тканях. Выбрасывается в кровь в зависимости от уровня сахара. Понизился сахар, снизился и уровень инсулина. Сахар повысился, пропорционально повысился и инсулин. Так происходит в норме. Но то, как мы едим и что мы едим, нормой назвать никак нельзя. Калорийное, сладкое, мучное, жирное. Помните термины «быстрые углеводы» и «медленные углеводы»? Это как раз относится к тому, с какой скоростью повышается сахар крови после их употребления. Когда сахар подскакивает быстро, после белого хлеба, пирожных, бананов, меда, белого риса или белых макарон, сахара, инсулин также выбрасывается в кровь очень быстро и в повышенном, избыточном количестве, на всякий случай, с запасом. Поэтому врачи и говорят, не ешьте ничего белого, рафинированного. Если рис или макароны, то коричневое. Если хлеб, то грубого помола из цельных зерен. От избыточного количества инсулина инсулиновые рецепторы как бы глохнут, становятся нечувствительны к этому гормону. И теперь, чтобы на них воздействовать, инсулина должно быть больше. Все это приводит к тому, что инсулина в крови у человека становится больше, а он действует на утилизацию сахара тканями все хуже и хуже. В итоге у диабетиков повышается уровень сахара крови при недостатке его в тканях. Голодание среди полного изобилия. А вот у тех, у кого сахар еще не достиг уровня диабета, появляются свои проблемы. Растет вес, появляется центральное ожирение, тот самый животик арбузиком. К этому, как снежный ком, присоединяется повышение артериального давления и нарушение холестеринового обмена. И теперь это уже называется метаболический синдром, или более красноречиво – смертельный квартет. Повышение уровня сахара, холестерина, а также давления и объема талии. Более того, постоянный избыток инсулина ведет к стимуляции роста тканей. Не зря его любят себе колоть неумные качки в спортзалах. А ведь ткани бывают разные. В норме в каждой клетке есть механизм запрограммированной смерти. Он срабатывает, и клетка умирает, а ее замещает новая. Все отрегулировано и под контролем. Но часто под действием генных мутаций этот механизм дает сбой, и клетка не умирает в положенное ей время, а начинает неудержимо и бесконтрольно делиться, превращаясь в онкологическую опухоль. И вот катализатором такого роста как раз и может выступать избыточный уровень инсулина в крови. Заметки на полях. Одним из симптомов нечувствительности к инсулину может быть наличие на коже темных, немного шероховатых пятен. Черный акантоз, акантосис негро. Темно-коричневые, как бы вельветовые пятна в кожных складках. Под грудью, под мышками, в паху, в складках шеи. Иногда их можно трактовать как кожные проявления онкологических процессов, особенно рака желудка. Но в подавляющем числе случаев они признак выраженной резистентности к инсулину. Теперь, когда вы прониклись важностью борьбы с нечувствительностью к инсулину, вернемся к метморфину и перспективах использовать его у лиц без диабета, например, при метаболическом синдроме. Одной из составляющих этого смертельного квартета – повышение уровня сахара в крови. Не до диабетического еще уровня в 7 ммоль процентов, но уже выше желательного максимума в 5,6 ммоль процентов, от 5,7 до 6,9 преддиабет. У метморфина есть еще одно очень привлекательное действие. Он помогает снизить вес. В среднем на 3-5 кг. Хорошо работает при центральном ожирении. Поэтому некоторые эндокринологи используют его в комбинации с антидепрессантом буприоном для лекарственной борьбы с ожирением. Заметки на полях. Антидепрессант буприон является представителем отдельной группы класса антидепрессантов. Не только не вызывает прибавки в весе, но еще может помочь этот вес снизить, отбивает охоту курить, не угнетает сексуальную функцию. Является очень популярным лекарством за рубежом. Многие мои пациенты принимали его и в России, привозя из-за рубежа. До поры, как оказалось. Недавно в СМИ прошел скандал. Женщину арестовали прямо в отделении Почты России, когда она пришла туда получать заказанный ею по интернету буприон. По каким-то совершенно неясным причинам он оказался внесен в список запрещенных у нас препаратов. Дикость и отсталость. Есть и еще более необычные свойства метморфина. Он способствует овуляции, что делает метморфин вспомогательным средством в лечении бесплодия. Также метморфин широко применяется в лечении поликистоза яичников. Назначение метморфина людям с нормальным уровнем сахара всегда совместное решение врача и пациента. Это будет разновидность применения off-label, не пописанным официальным показаниям. За его способность снижать вес и предупреждать многие болезни, низкая цена, а также малое число побочных явлений. Самое грозное – лактоацидоз – это казуистика. В мире описано лишь несколько случаев. Сегодня мы даем метморфин даже пациентам с повышенным креатинином, что еще недавно было категорически запрещено. Что реально может быть? Склонность к поносам. Люди с запорами этому радуются. И тошнота первые 20-40 минут после приема препарата. Против регулярного приема метморфина здоровыми людьми может говорить тот факт, что у 10% людей при приеме метморфина может развиться недостаточность витамина В12 из-за нарушения его всасывания. Помните, рабочая доза метморфина 1500-2000 мг. 1,5-2 грамма. Начинать надо с дозы 500 мг, чтобы тошнота и понос были менее выраженными. В течение 2 недель следует довести дозу до адекватной. Это препарат накопительного действия, так что эффект проявится не сразу. Кальций и витамин D. Сколько кальция в сутки необходимо? Какой-то точно определенной цифры нет. Принято считать, что женщинам после наступления менопаузы надо принимать в день 1200-1500 мг кальция. Женщинам до менопаузы, а также мужчинам со склонностью к остеопорозу, таких, к счастью, не так много, 800-1000 мг в сутки. Опять же, цифры приблизительные. Также приблизительно определили и максимальную дозу, за которой могут начаться побочные явления – 2000 мг. Но не подумайте, что общая суточная доза – это то, что вы должны принимать в таблетках. Не менее половины этого количества кальция должно поступать естественным путем с натуральными продуктами. Какими? Как и в случае с витаминами, существует большая разница между кальцием, содержащимся в продуктах, и тем, что в таблетках. Исследования показывают, что кальций в продуктах уменьшает склонность к образованию камней в почках, в таблетках увеличивает. Статистические данные некоторых исследований говорят, что кальций, поступающий с пищей, склонен уменьшать риск заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, а в таблетках возможна обратная закономерность. Попытаюсь вам объяснить этот феномен. Когда мы принимаем таблетки кальция, он довольно быстро всасывается в верхних отделах кишечника и поступает в кровь. Повышение концентрации кальция тут же отдается в мозге командой. Много кальция, надо выводить. И кальций усиленно выводится почками, образовывая камни. При приеме диетического кальция с продуктами всасывание происходит постепенно и в правильных местах. Поэтому периодов усиленного выведения и связанных с этим проблем удается избежать. Поэтому современные рекомендации говорят, из этих 1200-800 суточных миллиграммов кальция в сутки минимум 40%, а лучше половина, должны поступать с натуральными продуктами. Вот приблизительный перечень, какие продукты сколько содержат. Молоко – пол-литра, 300 мг. Один йогурт – 250 мг. Стакан апельсинового сока – 300 мг. Творог – 100 грамм содержит 120 мг кальция. Сыр – 50 грамм содержит 200-300 мг в зависимости от сорта. Зеленая фасоль – 100 грамм содержит около 100 мг кальция. Только помните, что без витамина D никакой кальций усваиваться не будет. Витамин D – единственный витамин, который наш организм может синтезировать сам. Но на организм надейся, а принимать его извне тоже надо. Особенно в продвинутом возрасте, когда синтез его резко снижается. Или при недостатке солнечного света. Кстати, побочный эффект полезных во всем остальном солнцезащитных кремов. В менопаузу необходимо около 800 единиц витамина D в сутки, чтобы усвоить необходимое количество кальция. До менопаузы 600 единиц. Он не только вырабатывается в нашей коже и почках под воздействием солнечного света, но и содержится в некоторых продуктах. Рекордсмен – печень трески. В большом количестве он есть также в лососе, макреле, скумбрии, тунце. Но источник витамина D в современном обществе – промышленное обогащение витамином D молока, йогурта, маргарина, апельсинового сока. Пол-литра такого молока содержит 100 единиц витамина D. В начале 1960-х годов, когда молоко только начали промышленно обогащать витамином D, в госпитале Америки стали поступать дети с судорогами. Оказалось, они получили слишком большую дозу витамина D с молоком, в результате чего у них резко повысился уровень кальция в крови, что и привело к развитию судорожного синдрома. После этого количество витамина D в молоке отрегулировали. Но такая причина повышения кальция в крови – это экзотика. Для справки. 90% случаев повышения кальция у пациентов – это или повышенная функция паращитовидных желез, и их надо удалять, или наличие онкологии, классический рак почек и легкого. Содержится витамин D также и в яйцах, говяжьей печени, хотя в количествах на порядок ниже, чем в рыбе. Теоретически недостаток витамина D может способствовать появлению различных видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Дискутируется роль недостатка витамина D при колоректальном раке и раке желудка. Недостаток витамина D является фактором риска для развития аутоиммунных заболеваний и болезней сердца и сосудов. Пока статистические данные многих исследований не подтверждают факта, что дополнительный прием витамина D может предохранить от развития этих болезней. До получения новых данных прием этого витамина иначе, чем с целью профилактики остеопороза, не рекомендуется. Однако для профилактики остеопороза каждый человек должен получать 600-800 единиц витамина D в зависимости от возраста. А там, глядишь, исследователи нас обрадуют, что мы таким образом себе еще и снизили риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.